Глава 17. Несколько долгих мгновений в погребе царили лишь темнота с тишиной. А потом заскулил Костик. «Мамочка, это он! Тот плохой дядя! А дядя Тарас нас спасет? А вот мы сейчас у него и спросим!» Ответила Галя, изо всех сил стараясь, чтобы сковывающий тело ужас не вырвался из нее истеричным воплем. «Костя, ты главное не бойся!» Послышалось из темноты. Как ни была занята Галя борьбой с накатывающей паникой, она отметила, что голос Тараса почти не дрожит, а потом услышала, как наверху что-то загрохало, будто там двигали мебель, и не сразу сообразила, что так оно и есть. Первым это понял Тарас и тревожно воскликнул. «Он хочет придавить крышку люка, я сейчас». Слышно было, как Тарас поднялся по ступеням. Раздалось сопение, плоский широкий луч света повис в темноте, играя пылинками, но длилось это недолго. Тарас с натужным стоном уронил крышку на место. «Не могу», — признался он, шумно дыша. «Тяжело. Он успел чем-то ее придавить, наверное, холодильником». Помолчав немного, видимо, прислушиваясь, Тарас сказал. «Он еще что-то таскает, хочет нас завалить капитально». «Зачем? Я думала, он хочет...» И замолчала, чуть не сказав при Костике то, что сыну слышать ни в коем случае было нельзя. «Мы не знаем, чего он хочет», — быстро проговорил Тарас, испугавшись, видимо, того же. «Может быть, он сейчас поедет за главным, а нас запирает надежнее, вот и все». «Он? Да кто же он такой?» «Кто, неизвестно. Но парень явно не слабак, мебель вовсю один ворочает. Или это он ящики из второй комнаты таскает?» «Он сильный», — подал голос Костик. «И страшный. Да. Ты так и не ответил, что это за дядя. Он здесь один?» «Дядя один. Он меня сюда на машине привез на Красный. Дядя плохой, он со мной не говорил. Я плакал, а он даже не слушал, как я плачу. И я не стал плакать. Ведь неинтересно плакать, если никто не слушает». «Он делал тебе больно?» «Нет, не делал. Только когда веревку привязывал, чуть-чуть стало больно. Но не сильно. Правда, я заплакал опять, но не потому, что больно, а потому, что я не люблю быть привязанным. Я ведь не собачка. Правда, мама?» «Правда, солнышко, ты не собачка, ты мой котеночек. Хороший, славный». Галя снова прижала к груди Костика и почувствовала, как часто-часто бьется маленькое сердечко. «Костя, а тетя разве не было с вами?» Раздался из темноты голос Тараса. «Да, мой хороший, разве тебя не тетя забрала у дедушки с бабушкой?» «Я тетю плохо видел. Когда бабушка дверь открыла, все сразу кашлять начали. И я тоже стал кашлять, потому что невкусно запахло. И слезки сразу потекли. Ну, а они сами потекли, а не потому, что я плакал. Правда, потом я уже и заплакал, чтобы не зря слезки текли». Галя снова прижала к себе сына и уткнулась носом в его мягкую макушку. Из ее глаз тоже полились слезы, а Костя продолжал. «А тетя меня за руку взяла и повела. Я тогда не знал, что это тетя взяла. Я глазки зажмурил, чтобы не все слезки вытекли, и думал, что меня бабушка повела. А на улице я глазки открыл и уже того дядю увидел, и машинку. И дядя меня в нее посадил. Я думал, что бабушка тоже в машинку сядет. И посмотрел, а там не бабушка была. Я подумал, что это ты, мама. На тете была одежда, как на тебе, но лицо не твое, злое. И тетя тоже не говорила ничего ни мне, ни дяде. Может, они не мытые?» «Что?» — переспросила Галя, оторвавшись от затылка Костика и шмыгнула носом. «Что не мытые? Яблоки? Они мытые. Тарас, ты дал Косте яблоко?» «Нет, не дал», — ответил вместо Тараса сам Костик. «Я хочу яблоко. У дяди Тараса есть яблоко?» «Да, конечно, сыночек. Мы привезли тебе яблоки, бутерброды с колбасой, фанты, чупа-чупсы. Хочешь чупа-чупс?» «Нет, я пить хочу», — сказал Костя. «Дай мне фанту, пожалуйста, дядя Тарас, и бутерброды, и яблоко». «Ха, проголодался, бедняжечка». Тарас зашуршал пакетом. Вскоре раздалось бульканье и чавканье, а потом Костя торжественно заявил. «Все-таки Валентина Ивановна правильно говорит, что чупа-чупс — это одно баловство. Я ей не верил, а теперь буду верить. Бутерброд лучше, чем 18 чупа-чупсов». «Ха, ну это потому, что ты проголодался, котеночек. А конфетами голод не утолишь. Когда голодный, все кажется вкусным». «А почему 18?» «Потому что это очень много. И еще много 100, но до 100 я не могу посчитать. А до 18 могу. Только это трудно, я перепутываю еще цифры». Он замолчал и захрустел яблоком. «Костичек, а что ты говорил про немытых тетю с дядей? Они что, черные? Ну, как в кино? Помнишь, американские полицейские?» «Мама, ты что? В кино же негры. А это были наши люди, только немытые, наверное». «Грязные?» — спросил Тарас. «Да нет же! Немытые, которые не умеют разговаривать!» «А, немые!» — догадалась Галя. «Да!» — неуверенно сказал Костик. «Ты правее меня, мама, немые, я перепутал». «Костя, а как тут дядя выглядел?» «Плохо». «Ну, какой он все-таки? Старый или не очень? Большой? Маленький? Какое у него лицо?» «Он был вот такой огромный», — видимо, развел в темноте руки Костик. «И страшный. У него лицо поцарапанное и злое. Раз лицо поцарапанное, значит, он драться любит, а дерутся плохие и злые». Галя улыбнулась, вспомнив, как заехала вчера туфлей по носу Тарасу. «Наверное, я тоже плохая и злая». Тарас, возможно, тоже вспомнил про это, но сказал, обращаясь теперь к Гале, другое. «Это он». «Кто, твой приятель?» «Не знаю. Но это тот, кто нас вчера хотел...» Тарас не договорил, вспомнив про Костика, а Костик начал вдруг кашлять. «Ты что, солнышко? Опять плохо пахнет». Галя принюхалась и очень тихо прошептала. «По-моему, что-то горит». Тарас не ответил, но слышно было, как он втянул носом воздух, потом тоже шепнул. «Тихо». Галя прижала к себе сына. Все трое, кажется, перестали дышать. В погребе повисла такая тишина, что явственно стало слышно потрескивание, доносящееся сверху. «Галя», — позвал Тарас. В голосе его звучало что-то очень нехорошее. Впрочем, она и так уже догадалась, что хочет, но не может при Костике сказать Тарас. Их подожгли, то есть дом, заложниками которого они стали. И из которого им уже теперь никогда не выбраться. И она сказала: «Я поняла». «Нам нужно попробовать вместе вдвоем, иначе...» «У нас ничего не выйдет, он натащил туда кучу всего». «И все-таки это единственный шанс». «Хорошо», — ответила Галя, хотя ни во что хорошее она больше не верила. Она уже понимала, что скоро их всех не станет, но пока что думала об этом отстраненно, боясь пускать истинное понимание в сердце. Вместе с Тарасом, касаясь друг друга бедрами и плечами, они поднялись на 4 ступеньки лестницы. Здесь дым ощущался больше, а может быть, просто огонь разгорелся сильнее. Галя подняла руки и уперлась ими в крышку. То же сделал и Тарас, коснувшись случайно ее пальцев ладонью. «Раз, два, взяли!» – скомандовал Тарас, и Галя, что из силы, надавила на доски снизу. Крышка лишь едва заметно дрогнула, но даже не приподнялась. «Еще раз. Раз, два, вместе!» На сей раз Галя вложила в толчок и отчаяние, и злобу, и любовь к сыну, который не заслужил того, что ему предстояло через несколько минут. «Нет, нет, нет, сволочи, фашисты, за что?» – орала она мысленно. А на самом деле лишь хрип, похожий на звериный рык, вырывался из горла. И крышка поддалась, но совсем чуть-чуть. И в этом тоненьком «чуть-чуть» блеснуло пламя. Удержать непомерную тяжесть было все равно нереально. Люк почти бесшумно лег на место, а обессиленная Галя чуть не сорвалась со ступенек. «Нет, мы не сможем». «Сможем!» – внезапно заорал Тарас, отчего Галя даже вздрогнула и забыла про нависшую опасность. «Мы смогли сделать это, значит, сделаем еще. Нужно найти лишь рычаг и просунуть его в щель». «Какой рычаг? Угомонись, не пугай ребенка. Дядя Тарас меня не пугает. Он хороший и добрый, и смелый. Наверное, он даже сильный». Галя почувствовала, как по щекам заструились слезы. «Боже мой», — подумала она, — «ведь он тоже все понимает. Этот маленький психолог хочет подбодрить Тараса, придать ему уверенности, заставить поверить в себя. Боже мой! Да ведь котеночек даже сильнее меня». Между тем Тарас, судя по раздраженному бормотанию, шарил по углам и стенам в поисках рычага. Но это ни к чему не привело, и Галя почувствовала на своем плече его руку. «Давай еще разик попробуем». «Тарас, не надо, тут нет смысла». «Здесь бочки с бензином». Сменил тему, не ожидая, вероятно, другого ответа Тарас. «Так что нам недолго страдать». «Мы задохнемся раньше, чем сгорим». Спокойно, будто не соглашаясь с прогнозом погоды, возразила Галя. Но сделала это тихо, чтобы не услышал Костя. Галя думала, сейчас очень ли больно умирать от удушья. Она где-то читала, что да, мучения страшные. Легкие будут рефлекторно глотать едкий дым, кашель станет выворачивать внутренности. Конечно, ее волновала не своя судьба, она переживала за сына. Мелькнула даже страшная мысль, не убить ли Костика точным ударом в сердце, чтобы милое солнышко не мучилось. Но в погребе тьма не получится точно. «Тарас, у тебя ведь есть зажигалка?» «Я же говорю, здесь бензин». «Вот именно». «Ты хочешь?» «Да, хочу. Потому что это сразу, быстро. Дышать дымом — это же больно. Я не хочу, чтобы Костик...» «А вдруг?» Перебил ее Тарас, но Галя и сама вспыхнула, словно тот пресловутый бензин. «Что вдруг? Что? Нас придут и спасут герои пожарные? Прилетит вдруг волшебник или твой колдун перенесет нас по воздуху сразу на небеса? Что, Тарас? Дай сюда зажигалку, я сама». «Мама, не кричи! Там дяди ругаются». «Что? Какие дяди?» Костик вдруг сильно закашлялся и не смог ответить, зато подал голос Тарас. «Там кто-то еще. И они не только ругаются, похоже, что и дерутся». «Неужели волшебник?» Одними губами прошептала Галя и, прижав к груди сомкнутые ладони, стала совсем беззвучно молиться, сочиняя слова на ходу. Даже не столько сочиняя, сколько просто открыв для них сердце, разрывающееся от боли за сына. А наверху и впрямь происходило нечто непонятное. Снова грохало что-то на полу, что-то падало, слышались гневные выкрики и злобное рычание. «Может, собака?» В никуда спросил Тарас, но тотчас услышал и голоса, явно два голоса, хоть слов нельзя было разобрать. Один монотонный, он-то порой и переходил в рычание, а второй полный гнева и ненависти. Вот раздался грохот, словно один из неизвестных упал на груду ящиков, которая в свою очередь рухнула на пол. Потом противно заскрипел металл, будто что-то железное тащили по полу. И снова рычание, вновь удары, топот и ругань. «Галя!» – позвал Тарас странно дрогнувшим голосом. «Давай еще раз попробуем. Мне показалось, что холодильник с люка убрали». На этот раз Галя не стала спорить. Ей тоже послышалось, что скрежетало над самым люком. «Костичек, постой, маленький». «Я не маленький», – ответил Костя и снова закашлялся. Стала кашлять и Галя. Здесь, под самым люком, дыму оказалось гораздо больше, чем внизу. Стараясь дышать не очень глубоко, она уперлась в крышку и, приготовившись к сопротивлению давящего веса, чуть не упала, когда дощатый квадрат легко пошел вверх. Как раз подоспел Тарас, и вдвоем они быстро распахнули люк полностью. Вверху ничего не было видно, кроме густо-сизых, подсвеченных пламенем клубов дыма. «Как мы выберемся? Нам не найти выход». «Осталось еще Фанта», — с трудом сдерживая кашель, спросил Тарас, когда они вновь спустились в погреб. «Почти полбутылки. Может, потом освежишься? Надо спасать». «Погоди!» — прикрикнул вдруг на нее Тарас и, расстегнув пиджак, стал раздирать на себе рубаху. Один кусок ткани дал Гале, другой побольше разорвал надвое. Галя сразу все поняла и обрадовалась. Она быстро схватила пластиковую бутылку и протянула Тарасу, открутив перед этим крышечку. Тарас смочил лоскуты, бывшие только что рубаха, и отдал Фанту Гале. «Кость, иди ко мне». Позвал он мальчика. «Я тебе закрою тряпочкой нос и ротик, чтобы дым в них не попадал. А ты не бойся ничего, зажмурься и постарайся не очень глубоко дышать». Но Костик уже не мог отвечать. Он только судорожно кашлял, и кашель вот-вот грозился перейти в рвоту. Тарас быстро схватил мальчика и прижал к его лицу мокрую тряпку. Понял, что свободной руки, чтобы зажать нос себе, у него не осталось, и, мотнув головой, двинулся к лестнице. Но Галя скорее догадалась, чем увидела, что он остался без защиты, и дернула Тараса за полу пиджака. Тот обернулся, и она жестом показала, что повяжет ему тряпку. Тарас снова раздраженно мотнул головой, но, сообразив, что рискует не только собой, но и Костей, процедил: «Побыстрее». Галя повязала ему маску и легонько подтолкнула к выходу. Говорить она уже не могла, голова отчаянно кружилась. Дым раздирал легкие. Прилетела незваная мысль: как глупо будет отрубиться именно сейчас, когда так реально спастись. Но увидев, что Тарас и Костя уже поднялись наверх, она беззвучно взмолилась: «Господи, хрен с ней, со мной, пусть только выберутся они». Впрочем, совсем уж на себя она все-таки не наплевала и, прижав к лицу пахнувшую апельсином тряпку, побрела к лестнице. Дальше все было словно во сне. Вспышки огня, неясные тени, совершенно непонятно, куда идти. Мало того, что не видно совсем ничего, так еще и дико защипало глаза. Она зажмурилась и пошагала наугад, то и дело спотыкаясь о разбросанные по полу ящики. Когда ей стало почти неочевидно, что дверь не найти, сильная рука схватила вдруг ее за предплечье и потащила за собой. Галя почему-то поняла сразу, что это не Тарас. «Вот и все», — мелькнуло в голове, — «он своего добился». «Лишь бы Костя...» Но додумать она не успела. Сильный толчок в спину, и она, кубарем вылетев в сенцы, больно ударилась головой, а валявшееся на полу ведро, которое, загремев, отскочило к стене. Быстро, несмотря на боль, Галя поднялась на ноги и завертелась на месте, зайдясь отчаянным кашлем. Тряпки в руке уже не оказалось, да она была и не нужна. Здесь почти отсутствовал дым. Впрочем, он густыми клубами, словно темно-сизый кисель, вываливался из дверного проема. А вместе с дымом в сенцы вылетели вдруг и два вцепившихся друг в друга человека. Было слишком темно, чтобы рассмотреть, кто эти двое, но одно Галя поняла точно. Тараса среди них нет. И она снова завертела головой, чтобы понять, успел ли тот выбежать из горящего дома. Как раз в этот момент распахнулась дверь с улицы. На фоне густо-синего вечернего неба виднелся лишь силуэт. Галя невольно вздрогнула. Ей вдруг почудилось, что это Роман. «Неужели все-таки он?» Панически забилась в мозгу. Но стоящий в проеме мужчина позвал встревоженным голосом Тараса. «Галя, ты где?» Не в состоянии ответить, Галя рванулась к нему и вдруг услышала сзади захлебывающийся кашлем полухрип-полурык. «Уезжайте! Быстро! Подальше! Тарас! Быстро!» И тут уже настоящее рычание перекрыло этот голос. Клубок из двух тел рухнул на пол и загремел ведрами и лопатами. Галя буквально выпала из двери прямо в руки Тарасу. Последние силы оставили ее.